как ни экономили, додержались до рубля. Завтра у кого-то маячили деньги, но это завтра. А сегодня решили не ужинать, пойти в кино. Сахар еще был, на кухне на окне набрали сухих корок, размочили в сладкой воде и пошли. С рубля сдали 20 копеек одной монетой. Каждому доставалось по гривеннику утром на дорогу. Хватило бы и меньше, в метро мы храбро проходили на один пятак. Ну вот. Мы вышли из кино и потеряли эти 20 копеек. Стали искать, искали всерьез. Зрители рассеялись, а в конце шли две девушки. И мы, а куда денешься, где возьмешь, глядя на ночь, стали просить у них 15 копеек. Они думали, заигрываем, хотим познакомиться. Но мы взмолились всерьез, допуская при этом тактическую ошибку. Просили еще и адрес, чтоб деньги завтра же вернуть. Видимо, чтобы мы отстали, одна повыше с косой сунула нам трешницу. И они пошли. Но вот тут-то и мы привязались. Они к остановке, мы за ними. Они в пустой автобус, мы в него же. «Нет», — говорили мы, — «так мы не договаривались. Возьмите обратно, нам не надо. Мы бедны, но горды. А завтра умрет богатая тетка и оставит нам наследство. А пока мы живем и не тужим. И не планируем, что на ужин». Начинал один, подхватывал другой. Техника, методика первоначального знакомства проста, общеизвестно, что ее описывать. Да еще если друг хороший, если вышучивать друг друга, да непрерывно говорить приятные, неожиданные, шутливые, многообещающие, в общем, какие угодно слова, скала не устоит. Весело, вежливо, без грубостей, но и без остановок. В те годы это называлось кадрежкой, сейчас приколом. Мы вообще начинаем движение, жить на одну зарплату. Вот получим дипломы и начнем. Да, и газету будем издавать за неимоверные трудности. А ведь в них счастье. Нет денег — трудность, так? Но встретили вас, ах, счастье. А пока что мы переживаем постоянный период временных неудобств. Да, но кадры решают все. Но вскоре мы ежедневно будем говорить хоть 3 минуты правды, хоть 3 минуты, пусть потом убьют. Мы любили раннего Евтушенко. Да, и под нашими грубыми одеждами могут быть горячие сердца. Да, и вообще мы устали греться у чужого огня, хочется чего-нибудь такого. А трешница? Что трешница? Возьмите ее, и адреса не надо. О, как оказывается, легко оскорбить недоверием. А во Вьетнаме и в Конго нас ждут, и уж вот там-то не будет такого недоверия. Дело кончилось тем, что они стали смеяться. Назвались Ритой и Наташей, взяли обратно трешницу, дали рубль, но с нашим непременным условием, что мы его отдадим в воскресенье на том же месте, во столько-то. Потом они говорили, что не верили, что мы придем, а мы не верили, что они придут. Но хотелось, чтоб пришли. В автобусе на свету мы их разглядели, красивые. В воскресенье мы купили цветов, новенький рубль положили в конверт с картинкой, завязали ленточкой с бантиком и пошли на свидание. Оно состоялось. Нас привели в домик на северной окраине Москвы, у окружной дороги, где жила Наташа, которая без косы. Посидели, пили чай, слушали Майю Кристалинскую, а из мужчин Эдуарда Хиля, даже потанцевали, но чинно. Принесенное нами шампанское было выпито за знакомство, за будущую тоже воскресную встречу. Неделя прошла в фантазиях. Мы пока не делили, кто за кем будет ухаживать, хотя оба думали о высокой Рите, о ее роскошной косе. На новую встречу мы явились во всеоружии. Опять цветы, опять шампанское, конфеты, торт. Все в увеличенных масштабах. Мечты о том, чтобы приодеться, вытеснились более заманчивыми мечтами. А потом разве за одежду любят? Это даже еще ценней, когда любят человека, а не оболочку. Мы разгрузились, стали раздеваться, но мне Наташа сказала: «Шапку не снимай, иди в сарайку дрова рубить». А Рита изнутри закричала: «Витечка, иди банки открывать». Так что мы уже были распределены. Пытаясь понять, чем же я хуже Витьки, я пошел рубить дрова. Рубил их и старался найти в Наташе доблести помимо золотистой косы. Она хозяйственная, думал я. Витька прибежал за дровами вприпрыжку, похвалил мое усердие,